Да вот есть у нас в Питере такой Кузьмичев. Он нас так учит. Сесть в засаду, взять с поличным и к стенке. Не знаю. Афиноген пожал плечами. Нас, милый, и на 100 засад не хватит. А ежели делать, как учит твой Кузьмичев, 1000 засад надо делать. Он кто такой, этот Кузьмичев? Есть там один. Коля не захотел продолжать разговор, стало обидно за своих. Ладно, ты лучше придумал, согласен. Хотя выдал блатным служебную тайну. Тю! Махнул рукой Афиноген. Секрет полишинеля. Все блатные давно все знают. А кто сегодня не узнал, завтра будет знать. У них, милая, почта не хуже государственной. Только по их почте весть о поступке Кутькова идет как романтика, а от наших слов им другая суть откроется. Слушай, Коля с уважением посмотрел на Афиногена. Все хотел тебя спросить. Откуда ты столько слов ученых знаешь? Не хуже Никиты моего из Питера. Да ведь тот бывший студент, а ты из рабочих крестьян, а? Книжки читай, и ты будешь знать, сказал Никифоров. Вот, к примеру, что это за дом? Никифоров показал на витиевато украшенное здание. Глиберти называется. Выражает модерн буржуазной культуры. Самое большое буржуазное достижение, если по-русски сказать. У меня мечта есть. Сдам когда-нибудь свой браунинг и буду строить дома. Как это, Афиноген? Проектировать, сказал Афиноген. Во, кивнул Никифоров. Хочешь, нарисую тебе собственный дом в 3 этажа с ванной, этим, унитазом? Ему не надо. У них в деревне избы. Зачем ему твой коттедж? Засмеялся Афиноген. Правильно, коттедж, согласился Никифоров. Но ты, Афиноген, не прав. Придет время, и у каждого будет коттедж, ванна и этот унитаз. А вообще-то, братцы, ну это в жизни главное. Чуть в стороне горел костер. Группа парней и девушек разбирала мерзлую мостовую. Афиноген помахал им рукой, спросил: «Привет, чего это вы? Труд повинность отбываете? Буржуазные дети, что ли?» «Сам-то оттуда». Девушка откинула с потного лба прядь волос. «Берите лопаты да помогайте. Сытые, больно хорошо выглядите. Здесь, между прочим, детей рожают». Она кивнула на кирпичное здание с надписью «Больница». «А водопровод лопнул». «А ну, конечно», — кивнул Никифоров. «Только у нас, девушка, своя работа». «Вижу». Она окинула его презрительным взглядом. «По улицам шляться, вот твоя работа». «Шустрая ты», — улыбнулся Афиноген. «Ладно, бывай». Из парадного с воплем выскочила пожилая женщина. Срывая голос, она выкрикивала только одно слово. «Убили! Убили!» Афиноген выдернул из-за пояса наган. «Кого убили? Где?» Женщина остановилась, посмотрела на Афиногена дикими глазами. «Да вы не пугайтесь», — успокоил Коля. «Мы из Мура». Девушка, оставив работу, подошла вплотную к Коле и Афиногену. «Извините, ребята, не то о вас подумала». «Женщина, да вы успокойтесь. Объясните толком, что, где?» «Там». Она вытянула руку в сторону подъезда. «Там». «За мной». Никифоров побежал. Влетели в парадное. В углу, на батарее парового отопления, висел человек. Никифоров подошел ближе и тихо вскрикнул. Это была Таня. «Чего же она?» «Убита», — сказал Никифоров. «Да не сама она!» — поморщился Коля и снял с груди Тани визитную карточку, приколотую булавкой. «Берендей Васильевич Кутьков, вор в законе», — прочитал он вслух. «Виноват я», — горько прошептал Никифоров. «Не надо было ее отпускать. Ох, не надо!» «Наступает нам на пятки, Берендей», — сказал Афиноген. «Крепко наступает. А вы гляди, отдавит». Маша Винтулова, 18-летняя выпускница Смольного института, дочь отставного полковника, сгинувшего где-то на фронтах гражданской войны, в дом профессора Житигина попала случайно. Осенью 18-го она решила пробиться в Новороссийск к родственникам отца. Маша уехала из Петрограда, голодная, раздетая,